Ты удовлетворен? Пойдем. Перед тем, как уйти, они остановились у капеллы слева от входа. Там как раз было венчание. Смотрели через решетку. Жених и невеста сидели на стульях, а перед ними стоял священник в белом и что-то говорил. Было забавно, как он размахивает руками. Ему, очевидно, не хватало слов, и он совершенно по-итальянски, отчаянно жестикулируя, пытался убедить молодых любить друг друга до самой смерти и после. Толмач с Изольдой вышли и достали план, с которым ходили по Риму. Карта была старая, протерлась на сгибах до дыр, к тому же неоднократно попадала вместе с ними под дождь и в конце концов превратилась в лохмотье. Но покупать новую Изольда не хотела, сказала, что привыкла к этой. Толмач подумал, что, наверное, с этой картой она ходила по Риму тогда, с Тристаном. Совсем рядом была церковь святого Климента, в которой похоронен Кирилл, именем которого названы буквы, без которых ничего в жизни толмача бы не было. «Давай зайдем», — предложил толмач. А Изольда сказала, что у нее болят ноги, и она никуда больше не пойдет. Они присели за столик в уличном кафе. «Ты была там в прошлый раз?» «Нет». Толмач стал ее убеждать, что это совсем недалеко, 10 минут направления к Колизею. Там они смогут сесть на метро и доехать до отеля. А Изольда сказала, что новые босоножки труд, и добавила...